Глава 7. Талиг. Альтвельдер. 400-й год круга скал. 7-й день осенних ветров. Беседки теперь не запирали. Зачем преграждать дорогу туда, где больше нет зла? Лишенный листвы нижний парк был пронизан солнечным светом. Одинокие деревья среди широких золотистых полян вбирали в себя сияющий день. Им элит казалось, что они сами светятся. Негромко шуршали камешки под ногами, в усыпанных ягодами кустах копошились птицы с хохолками, яркие, как роспись по шелку. Видеть прекрасное и при этом вспоминать скверное трудно и неприятно. Но первородный Валентин просил, и Гагане разбудила былую боль, как злобу пса. Девушка вновь выходила из дома в ночи луны. Смотрела в синие глаза без зрачков, зажимала кровоточащую рану, проваливалась в шепчущий кошмар. Но тот не мог пожрать добычу, ведь в небе светило солнце, а рядом шли сильные и разумные. «Ты», — объяснял Мелит тому, кого надлежало назвать проимператором. «Он шептал «ты», но я не видела, как шевелятся губы и открываются глаза». «Каким он был, сударыня?» «Он спал, и он желал. Ничтожно и не найти слов». «Позвольте с вами не согласиться. Девица, не растерявшаяся во время рукопашной и рискнувшая довериться выходцу, не может быть ничтожной. Баронесса так воспитана. Первородный Валентин говорил, как всегда, негромко. У гаганов есть обычай. Они избегают называть имена и склонны к самоуничижению на словах. Опять большая вода. Сударь, мы к этому скоро вернемся. Баронесса, давайте зайдем с другой стороны. Валентин, вы можете описать Айнсмеллера?» «Это нетрудно. Господин одних лет судоборным и одного роста и сложения со мной. Черные прямые волосы и чуть выше плеч. И черные же небольшие усы». «Его усы черны, это так». Как отрадно видеть свою тень и две другие по обе ее стороны. Как отрадно дышать и смотреть на клюющих ягоды птиц. «Его глаза подобны очам серны, если бы та стала рыбой и уснула». Поэтично. Тот, кто был проимператором, улыбнулся, и Мелит отчего-то вспомнился стон и прорастающий сквозь пепел кровавые гвоздики. Сам Венен не дал бы лучшего описания, вызывающего омерзение красоты. «Полковник, у вас остались сомнения?» «Нет». Лицо первородного напомнило о сражении и дурных вестях. «В так называемую ночь расплаты господин цивильный комендант пытался вырваться, но не смог». «Я слышала, как сказали «стой» и видела лапы зверей», — добавила Мелит. «Когтистые, они били то, что вздымало голодного, и оно оседало». «Это вещество напоминало зеленый мед?» «Пчелы создают иное». «Ни. Я уподоблю нареченного Айнсмеллером рыбе в желе на соусе девяти трав, что покоится среди оливок и нарезанных овощей. Он был один, и его было много. Я видела лица и множество рук. Они поднимались, а стены, что преграждали им путь, покрывались трещинами». «Сказавшего «стой» вы не рассмотрели?» «Нет, но лилась кровь и дул горячий ветер. Вместе они породили цветы, что называют гвоздиками, а из багрового жара протянулись черные лапы, такие же, как в убитой Аре. Они жили, и когти их ранили колыбель спящего». «Было ли это подобно коту, выцарапывающему из желе на восьми травах рыбу?» — спросил проимператор. Нареченный Валентином широко раскрыл глаза и внезапно улыбнулся. Мелит тоже стал радостно, но не возразить она не могла. «Трав должно быть 9. И только 9, не считая лимонного сока и тмина». «Так и будет, сударыня. Валентин, вы любите рыбу в желе?» «Все зависит от сорта рыбы и искусства повара, господин маршал». «Неубиенно, но если верить герцогине Гертруде, наше желе намного старше своей начинки. Баронесса, вы нас очень обяжете, если припомните, что Кубьерта говорит про кровь». Прогулка получалась пугающе молчаливой. И отнюдь не по вине графини, время от времени отпускавшей замечания о погоде и называвшей деревья и кусты, мимо которых они проходили. Генерал Ориго в ответ лишь кивал. Он не спутал бы розу с ромашкой и елку с дубом, но для Ирены просто роз не было. Отличить же Октавию от рассвета и ягодный тис от Каданского генерал не мог. А поэзию он сегодня ненавидел, как никогда раньше. Так угодившие в окружение порой ненавидят свои же, не торопящиеся на помощь войска. Могли бы выручить торские звери и птицы, только Жермону хотелось не вести светскую беседу, а молиться. Вот и брели по белым от солнца дорожкам почти молча. Все, на что хватило Ориго, отдать должное талантам Валентина. Но это было еще вчера, как и расспросы о старой Эпине, про которую вечность назад выдворенный в Торку гвардеец сказать мог немного. «Это краснолистый бук», — объяснила женщина, положив руку в перчатке на серебристую кору. «Здесь ему не место, но альтвельдеры после 20-летней пытались спорить с природой. Как ни странно, остров принял южные растения, хотя на берегу они погибли в первую же зиму». «Даже так?» — удивился Жермон, и тут его осенило. «Сударыня, раз уж мы заговорили о предках, я слышал, что альтвельдеры всегда отказывались от графского титула и называли себя наследниками вальков. За этим наверняка что-то кроется». Ирена покачала головой и двинулась дальше. «Эта история — ровесница из Сарциала, который, угождая государю, соединил ее с преданием о Барсаке и Сервилии. Из двух, возможно, что и правд, получилась впечатляющая и полезная для Анаксии ложь». «Я не силен в родословных», — не стал брать Ориго. «С десяток гальтарских родов помню, но вальков, увы, нет». «Вальков сделали вальками будущие альтвельдеры, когда император Эодани велел своим вассалам сменить имена». «Я мог бы и догадаться. Прошу вас, продолжайте». «Даме не пристало рассказывать подобные вещи, но, как я вчера заметила про императору, моя молодость миновала, и меня некому корить в дурном поведении». «Если вам неприятно...» «Отчего же?» Она откинула капюшон. Сегодня ее прическа была совсем простой. «Но если будет неприятно вам, дайте знать, и я сразу же перейду к цветам. Их здесь много. Летом». «Здесь и сейчас красиво». «Спасибо. Вам уже неприятно?» «Нет». «Прежнее имя вальков — Кипара. Они были кровными вассалами Дома Ветра. Последнего, кто нам известен в этом роду, звали Лорио. Его мать принадлежала к роду Бараска, отсюда и традиционное для повелителей имя. Лорио был верен Анаксии, отважен, удачлив и хорош собой. Он любил женщин, а женщины любили его. Так продолжалось, пока в красивого военачальника не влюбилась юная супруга уже не столь молодого Анакса. У Лорио достало благородство не осквернять ложе государя, но Анакс все же отправил Кипару на север, наделив при этом широкими полномочиями. Лорио против подобной ссылки не возражал. Он был человеком деятельным и не видел разницы между столичными красавицами и провинциалками. Именно Кипара начал то, что впоследствии столь успешно завершил Манли Ферра, но вальки в этом уже не участвовали. Во времена Лорио наш остров никому не принадлежал, на нем был лишь небольшой храм возле источника. Однако земли за мысом уже имели владельца, младшего брата повелителя волн, удалившегося из Гальтары по настоянию семьи. Этот человек привез с собой красавицу-жену, которой не слишком интересовался, предпочитая винный кувшин. Оказавшаяся в глуши женщина стала искать утешение и нашла его в храме на острове. Когда в здешних краях появился Кипара, ей было около 40, но выглядела она на 20 с небольшим. Возможно, благодаря молитвам. Вам не скучно? Нет. Генерала Вейзеля отпевали в том храме, где она молилась. Церковь Альтвельдера много моложе, хоть она и успела побывать обвиняцким святилищем. Храм, где молилась супруга Бражника, не сохранился. Остались лишь источник и вера в исполнение желаний. Моя сестра хотела одного, я другого. Наши желания убили друг друга. Как вы думаете, что случилось с Лорио? Он полюбил эту паломницу? Скорее да, чем нет. Женщина же была от страсти вне себя. Кипара, когда бывал в наших краях, а бывал он здесь не слишком часто, охотно проводил с ней ночи, пока не встретил совсем юную девушку. Это похоже на прелюдию к истории Рамиро и Октавии, только с другим концом. Любовница не желала терять Лорио и была достаточно умна, чтобы понять, убийство соперницы скрыть вряд ли удастся. И потом, где одна юная красавица, там и другая, а любовник был нужен ей навсегда. И она взяла самое ценное, что у нее было, и отправилась в храм. Как вы думаете, чего она просила? Любви? Это было бы слишком просто для легенды, и к тому же невозможно. Вы так думаете? Я готова поверить, что высшие силы могут превратить человека в животное, разрушить города и повернуть реки, но не более того. Над чувствами и помыслами они не властны, иначе все веры теряют смысл, а все кары, даже самые справедливые, становятся бессмысленной жестокостью. Женщина хотела, чтобы Лорио принадлежал только ей и не подпускал к себе юных красавиц. Он ослеп? Вы сочиняли бы красивые поэмы, генерал. Но могла ли любовница быть уверена, что невеста бросит слепого? Ревнивица попросила, чтобы Лорио не мог овладеть ни одной девственницей, но чтобы она сама по-прежнему могла удовлетворять его страсть. Ее услышали, Но то ли не так поняли, то ли пошутили. Чрево Лорио принялось расти и стало столь огромно и тяжело, что ему пришлось забыть не только о свадьбе, но и о седле и доспехах. Изуродованный полководец отказался видеть свою невесту и остался в этом непреклонен, хотя девушка долгие ночи простаивала у его дверей. 2 года Кипара управлял провинцией, отдавая приказы из окна дома или из повозки. Говорили, что у него отнялись ноги. Позорную тайну знали лишь доверенные слуги, охрана из числа варваров Агмов и любовница, которая вновь стала навещать затворника. Так продолжалось, пока Анакс не посетил нынешнюю Марагону. Видимо, ему донесли, что здесь происходит нечто странное. Остановить государя никто не посмел. Он вошел в дом и увидел, что стало с его былым соперником. Анаксу это зрелище столь понравилось, что он, подарив Кипаре озеро вместе с окрестностями, велел немедленно вернуться ко двору. Лорио поблагодарил за оказанную честь, однако и спросил месяц для устройства дел провинции. Он их в самом деле устроил, но в последнюю ночь исчез вместе с охраной, и никто не знает его дальнейшей судьбы. Уходя, Кипара оставил завещание, согласно которому все, чем он владел, переходило к брату его невесты. Анакс, узнав о происшедшем, видимо, устыдился своего поступка. Он запретил своим спутникам вспоминать о судьбе полководца и подтвердил права предков Альтвельдера на его земли. Будущие вальки, однако, отказались считать себя хозяевами, так как дожидались Лорио. Не дождались. Вас не удивляет, что эта история малоизвестна? Я ее узнала, лишь выйдя замуж. Ничуть. Анаксу в самом деле было нечем гордиться. О, да, а в его свите собрались люди разумные. И Серциал начинал именно там, песцом под диктовку. Он не только записывал, он запоминал и потом использовал. Во благо Анаксии и за достойную плату. Вы хотели что-то сказать? Ничего. Раз с Лорио были варвары, они могли отправиться в Торку. Очень может быть. Вы не спрашиваете про любовницу? «Извините, я думал, если бы с ней что-то произошло, вы сказали бы». «Это вы извините. Я отвлекла вас от дел и донимаю не слишком красивыми преданиями. Мой брат — смелый человек, а вот я — нет. Мне нужна помощь, генерал, и я не хочу, не могу обращаться к Валентину. Он слишком много сделал для того, чтобы наша семья повернулась к Талигу лицом. И при этом я больше не имею права молчать. Позавчера я пыталась поговорить с Савиньяком и позорно струсила». «Я сделаю все, что в моих силах. Что именно?» «Не так быстро, генерал». Женщина попыталась улыбнуться. «Вы командуете авангардом и привыкли к стремительности. Я так не могу». «Я буду ждать». «Наше семейство постепенно начинает тянуть вас в свой омут. Сперва Валентин, потом я. Вы помните, чем закончился ночной разговор?» «Вы пожаловались на усталость и попросили всех уйти». «Мне было нужно остаться одной. Я думала всю ночь и поняла, что должна признаться. А вы мне в этом поможете». «Как, сударыня?» «Просто будьте рядом. Или нет, я опять сбегу. Граф Савиньяк сейчас в саду вместе с этой девочкой и Валентином. Нам нужно их найти, и вы им передадите все, что я сейчас расскажу». До сего дня Лионель думал, что знает о Гаганах лишь самое главное. Сейчас он понял, главное — это как раз и неизвестно. Причем не только чужакам, но и самим куницам. Мелхен могла ответить разве что на треть задаваемых ей вопросов. А ведь девушка не раз и не два прочла пресловутую тайную книгу, в которой правнуки Кобеоховы смешали луну с жареными курами. Но у Гаганов подобная книга хотя бы была. «Сударня», — уточнил Савиньяк, — «прошу меня простить, ваш народ в самом деле полагает красивыми лишь очень толстых женщин». Девушка свела густые темные брови. «У нас и у вас разные слова. У вас есть толстое дерево, толстое одеяло и толстый человек. У нас говорят, что живое исполнено соков. Это красиво, как красиво лето, а худоба уродлива, как иссохший ствол и лишенный плоти скелет. Мои сестры очень хороши, но я родилась от материнской печали, а в печали не может быть красоты». «Баронесса», — весьма кстати вмешался Прит, «неужели вы считаете мою сестру уродливой?» «Первородная Ирена прекрасна». Гагань удивленно раскрыла золотые осенние глаза. «Ее прелесть — прелесть ночной звезды. Мы идем туда, где гуляла нареченная Габриэлой?» «Вам это неприятно?» — спросил Спрут и объяснил. «Баронессу напугала графиня Борн, с которой она встретилась в озерном лабиринте». «Я видела нареченную Габриэлой в первый раз, но не в последний. Она обещала беду своей сестре и знала, как исполнить обещанное. Теперь зла здесь нет, только тростники и вода. Я не боюсь этого места». Сухие тростники стояли стеной, слишком бледный для золота и слишком теплый для серебра. Странное украшение для парка, но Альтвельдер вообще был странен. «Полковник», — решил уточнить Свиняк, — «куда ведет эта тропа?» «Если не ошибиться с поворотом, то к проточному водоему, который питается от источника. Если мы до него дойдем, то увидим на дне монеты и украшения. В замке к этому месту относятся как Валерий к водопаду в старом парке». «Граф Гирке погиб там?» «По другую сторону лабиринта, очень близко от входа, но графиня Борн утонула в самом водоеме». «Герцог, вам с Мелфин лучше пойти в обход, а я пройдусь по лабиринту». «Господин проимператор, мы пойдем вместе. Вы не знаете дороги, баронесса не боится, ничего дурного про лабиринт неизвестно. Однако за последнее время здесь утонули 3 человека. Это просто обязано быть неприятным совпадением, но вы проимператор Северо-Запада, а регент болен. Баронесса, вы хотите бросить монету?» «Я хочу увидеть Малое озеро». «Вы в своем желании не одиноки». В лабиринте было светло и тревожно. Шуршащие стены скрыли все, кроме неба. А тропа, достаточно широкая для двоих, то и дело сплеталась с себе подобными, заставляя выбирать. Заблудиться здесь труда не составляло. Однако Леонель как-то угадывал направление, прежде чем Прит поворачивал. Солнце оказывалось то за правым плечом, то сзади, то спереди. Однажды из зарослей шумно взлетели утки. Потом кто-то небольшой плюхнулся в невидимую воду. Тот, кто задумывал садовую причуду, успешно создал впечатление, что тростниками зарос весь мир. А солнце сошло с ума и пустилось в пляс. Не лучшее место для прогулок безумицы и для прогулок вообще. Проступившие сквозь смутный шорох голоса показались игрой воображения. Но Валентин неспешно повернул голову, а Агагани застыла, будто молоденькая дайта, почуявшая дичь. «Мужчины и женщины идут в сердце лабиринта», — сказала она. «Кто они?» «Моя сестра хотела показать генералу Ориго и барону Райнштайнеру парк. Это должно быть они», — быстро предположил Прид. «Не думал, что Эрене нравится это место». «Оно интересно. Хозяйка умеет выбирать места для прогулок. Ночные башни, заросли, где тонут. Сударыня, надеюсь, вы ничего не имеете против генерала Ориго?» «Генерал Ориго похож на герцога Эпине». «То есть вы не возражаете?» «Зачем?» «Женщина должна время от времени говорить «нет», по крайней мере, в Талиге». «Я спорила с капитаном Давенпортом». Девочка все принимала всерьез, но при этом не казалась глупенькой. «Названный Чарльзом не понимает, что любовь, потеряв сердце, пересчитывает жемчужины счастья, ведь новых уже не будет». «Капитан Давенпорт не понимает многого и, видимо, никогда не поймет, но, будучи обиженным, он может стать полезен». «Я не хотела его обижать, но он полон дождя». «Исчерпывающе». Сухой шелест, неразборчивые голоса за полоской воды. Правнучка Кобиохова права. Их там двое. Но где в таком случае Райнштайнер? «Сударыня, раз вы спорите с исполненным дождя, я не стану вам представлять корнета Панси. Это было бы слишком. Не правда ли, герцог?» «Корнет Панси здесь?» Спрут был почти бесстрастен. «Несколько неожиданно». «Поэт направлен в распоряжение Давенпорта. Вдвоем у них еще есть шанс оценить радости бытия». Стал бы он шутить, если бы здесь совсем недавно не погибли друг за другом девушка, мужчина и женщина. Женщина, ненавидевшая едва ли не всех оказавшихся сейчас в мертвых тростниках. Выходцы не переносят дневного света, только маленькая Люцилла об этом не знала. Что позволило вырвать у королевы холода добычу? Костяное дерево, текучая вода или кровь свиньяков? Хорошо, если последнее. «Сударыня, я правильно понял, что гаганские дома охраняют не гаганы?» «Я правильно понял, что гаганские дома охраняют не гаганы?» Ясный равнодушный голос пробился сквозь страх вновь увидеть синие пустые глаза, но уже на женском лице. «За внешней стеной ходят сторожа», — пролепетал Мелит, «а во дворах рычат псы». «И никто из ваших мужчин так и не...» Вопросы победителя Дриксов были легки. А вот каждый следующий шаг давался девушке с трудом. Впереди осенняя вода скрывала золото и колыхала листья, омывая два видевших смерть камня. Никто ни о чем не догадался. Но валуны знали, как судорожно дернулось тело первородной, как намокшие пряди смешались с зелеными лентами водорослей. Когда Гаганья уходила, озеро вновь было спокойным. Только оно запомнило все. «Постельное и столовое белье вас не подрубают, но неужели подшивать подолы тоже запрещено?» «Так велит Кубьерта. Игла касается ткани, лишь соединяя. Если первородная вернулась, то за кем? Смерть злобной принесла облегчение всему замку. Лишь нареченный Эдуардом пил и плакал. Господин преимператор Савиньяк, я хочу просить вас об услуге. Мне нужно загадать желание и отдать судьбе драгоценное. Позвольте мне пойти вперед. Никоим образом, сударыня. Либо мы увидим сердце озера втроем, либо я воспользуюсь властью преимператора и отошлю вас с полковником Придом прочь. Баронесса опасается, что ненависть графини Борн к нашей семье может быть сильнее смерти. Первородный Валентин думал о том же. К счастью, покойная упустила время, ее тело никуда не исчезло, как и тело графа Гирки. Тем не менее, нашу прогулку лучше прервать. Зачем? Проимператор поднес к рту сложенные руки. «Ориго, это вы?» «Да!» — немедля откликнулись на крик тростники. «Со мной, графиня! Мы идем к пруду, следуйте туда же! Сударыня, вы все еще хотите нас покинуть?» «Нет!» Как она глупа. Солнце — помеха не всякому злу, но мертвые его не любят. Они хватаются за луну, и та зеленеет. Что еще хочет знать про император? Слишком многое даже для Кубьерты. Любопытно, куда эти двое дели барона? Господин Ранштайнер хотел быть у госпожи Юлианы. Она опять не смогла произнести слово «мать». Как легко назваться мальчиком и женом, и как невозможно стать чужой дочерью, даже любя всем сердцем. Овдовевшая хотела обсудить завещание любимого. Тропа в последний раз повернула, блеснула вода. Здесь Мылит проходила, выбирая, где совершить задуманное, но не нашла нужных камней, а берег был слишком топким. Графиня Борн утонула тут? Савиньяк желал знать место и этой смерти. «Нет», — объяснил нареченный Валентином, — «это произошло по ту сторону пруда. Вы хотите пройти туда?» «Не думаю, что кто-то увидит больше Райнштайнера, а он не увидел ничего». Никто ничего не увидел, не подумал, не нашел. Все винили камни и неосторожность покойной. Роскошная, узнав о смерти, сказала, что Создатель, наконец, сжалился над Иреной, а в кухнях шутили, что она исполнила сразу 40 желаний. Нареченная Эмилией громко мечтала о собственном доме, в который теперь они с мужем смогут уехать, а надзирающий над кухнями вспомнил. В подвале потек один бочонок, и его нужно поскорее выпить. Озерный замок радовался, радовалась и Мылит. Она ничего не боялась и ни о чем не думала, пока не послышались голоса, и полковник Прит не оттеснил с края тропы проимператора. Тогда Гаганя вспомнила синий взгляд и шепот «ты». Но страхи исчезли при виде генерала Ориго и первородной Ирены. Мылит прижала ладонь к груди и улыбнулась, словно проснувшись. «Добрый день, сударыня!» Савиньяк поцеловал руку хозяйки замка. «Встреча в зачарованных травах, ведь тростники — это травы, наверняка что-то значит. Что?» «То, что я хотела вас найти. Валентин, я просила графа Ориго сообщить графу Савиньяку одну вещь, которую сама сказать не смогла». «В таком случае, — предложил проимператор, — мы с Ориго пройдемся вокруг озера». «Не нужно. Брату тоже надо это узнать. Как и Мелхен, которая имела несчастье встречаться с Габриэлой. Генерал, прошу вас». Так чудовищно странно, Жермон еще себя не чувствовал. Но он обещал помочь ставшей его небом женщине. «Господин проимператор». «Хорошо, что Савиньяк проимператор. Докладывать начальству проще, чем говорить с сыном маршала Арно». «Прежде чем убить своего брата, графиня Борн совершила еще одно убийство». «Да», — ровным голосом подтвердил Савиньяк. «Графиня Борн стреляла в моего отца, но я полагал, что госпожа Ирена от этого знания была ограждена». «Ограждена?» — неуверенно переспросила графиня. «Создатель, граф, кто вам сказал? Дарак? Калиньяр?» «Вот кто ничего не разглядел в ваших глубинах, так это они». «Ирена», — Валентин шагнул к сестре. «О том, что сделала Габриэла, рассказал я. Видимо, мы с вами опять думаем одинаково. Это не может не радовать». «О, да. Вам сообщила мать?» «Я не думал, что она знает. Мне рассказал ваш супруг, когда я стал главой дома. Он узнал от отца, а тот — непосредственно от графа Борна». «Значит...» — она вымученно улыбнулась и поднесла руку к виску. «Мы хранили змею друг от друга. Матушке написал Борн, когда отсылал жену в Васпорт». «Отцу он сказал во время свидания в Багерлее». «Сударня», — прервал мучительный семейный разговор Савиньяк. «Что вы подумали, узнав о гибели Юстиниана?» «Я вообще не думала. Приехал отец, и с ним один из соседей, у которого хватило простодушия остаться в замке. Занимать гостя пришлось мне. Потом меня сменили двоюродные дядья, а я отправилась на поиски матушкиной левретки. Я обыскала сперва дом, потом парк, и там увидела, что ундиолы все еще цветут. Я срезала букет, хотела отнести Юстиниану, но его комнаты по приказу отца заперли. И тут я обезумела. Я колотила в дверь кулаками, кричала, требовала, чтобы меня впустили. Мне чудились какие-то голоса. Крики услышал Валентин. Когда он прибежал, костяшки пальцев у меня были разбиты в кровь. Валентин меня окликнул. Я успела оглянуться и первый и последний раз в жизни потеряла сознание. Оказалось, что у меня начался жар. Вечером ко мне пришла матушка. Я принялась ей объяснять, что Гину не нашла, но найду обязательно. Мысли у меня путались. Я говорила о собаке, но со стороны казалось, я клянусь найти убийцу. Мать меня оборвала. Она сказала, что поиски — дело старших, а я должна при первой же возможности вернуться в Марагону и взять с собой Габриэлу. Утром мы уехали. Сестра хотела остаться, но Эмилия умела с ней обращаться, и Габриэла все же села в карету. Я никогда не забуду этой дороги. Из-за графини Борн? Да, не хочу об этом вспоминать. Думаю, скоро вы об этом забудете. Со спокойной совестью и навсегда. Из слов графини Борн следовало, что Юстиниана убила она. Габриэла говорила, что ее месть удалась. Именно так, месть удалась. Сперва я старалась ее понять, потом не слушать. За Гюнне я пересела на верховую лошадь, оставив Габриэлу на попечение Эмилии. Вечером сестра меня прокляла. За что? Она была безумна. Но о том, что она дважды убийца, вы тогда еще не думали? Нет. Через несколько месяцев Альтвельдер навестили родители. Тогда я видела их в последний раз. Я спросила, долго ли сестра будет на моем попечении, и призналась, что с ней очень тяжело. Тогда матушка сказала, что положение нашей семьи после смерти Юстиниана очень усложнилось. Габриэла, если ее услышит кто-либо посторонний, может причинить непоправимый вред. Поэтому мне придется окончательно покинуть двор и остаться с сестрой. Они же с отцом постараются создать впечатление, что графиня Борн все еще в Васпорде. Я стала возражать, и мать рассказала про графа Савиньяка. Если бы это раскрылось, самое малое, что угрожало бы отцу, — отставка. Но о том, что графиня Борн повинна в смерти Юстиниана, ваша мать не говорила. Это ваши собственные выводы? Это признание Габриэлы. Сестра предпочитала изъясняться намеками. Мелхен слышала, как она говорит. Прежде я понимала ее не до конца. Но рассказ о выстреле в Борне все поставил на свои места. В том числе и то, почему родители выдали смерть Юстиниана за несчастный случай. «Граф Ориго, я должна просить у вас прощения. Из-за меня вы стали свидетелем неприятной и бессмысленной сцены». «Позвольте с вами не согласиться». Савиньяк снял кольцо и бросил в воду. «Желаю вам счастья, графиня, причем немедленно, хотя это озеро и так сделало для вас все, что нужно. Последний вопрос. Левретка Гина нашлась?» «Нет», — устало сказала графиня. «Наверное, она убежала в рощу и там погибла, или глупышку украли». «Вы ошибаетесь. Собственно говоря, вы, как и ваш брат, ошибаетесь во всем. Валентин, вы неверно поняли вернувшегося. Юстиниан не хотел уводить того, кого любил. Но это не значит, что любил он своего убийцу. Если бы жертвы всегда являлись за убийцами, люди или вымерли бы, или разучились убивать. Выходцы обретают власть над теми, кто способствовал их смерти, если те совершали нечто совсем уж чудовищное или нарушили определенного вида клятвы. Мой отец, приехав в Борн, оставил своих людей за стенами замка, положившись на честь и слово хозяина. Будь виновен в убийстве Карл, до человеческого суда он бы, весьма вероятно, не дожил, но Габриэла была просто убийцей, и за ней не пришли. То же и с Юстинианом. Его застрелил человек, не связанный с ним ни кровным родством, ни дружбой, ни клятвой, возможно, кто-то из людей Манриков. Этим господам примирение придав с Аларами по ряду причин было крайне невыгодно, а в средствах они никогда не стеснялись. Убить графа Васпорда, когда он находился в кругу семьи, и распустить слух, что причиной стала дружба покойного с герцогом Малого, вполне в их стиле. «Господин Савиньяк», — теперь сестра молчала, — говорил брат, — «мы с Иреной были бы счастливы с вами согласиться, но, боюсь, это невозможно. Юстиниан стал выходцем именно потому, что его убила родная кровь. В Габриэлу я не верю. Я этого не делал. Остается меня дослушать. Некоторых вещей вы не знаете и знать не можете. Но я не только граф Свиньяк, я еще господарь с акацией. Небезызвестная Раймонда сохранила бумаги своей матушки и оставила их сыну от первого брака. В итоге они оказались у моей матери, которая, начитавшись аладских сказок, принялась развлекать собственных сыновей ведьмами, что с помощью горячей собачьей крови поднимают и подчиняют мертвых. Известно, что Каролина Борна-Риго, ее незамужняя сестра и мачеха баловались волжбой. Логично предположить, что дамы посвятили в свои занятия и молодую графиню. Скорее всего, в распоряжении ведьм-аристократок имелись манускрипты, где описывался или аладский ритуал, или нечто сходное. Вам лучше знать, когда Габриэла окончательно помутилась рассудком. Но Джастин спорил уже с безумицей. Вдова Карла узнала о смерти Юстиниана одной из первых, и в ее воспаленном мозгу родилась мысль поднять брата и заставить отомстить за супруга. «Создатель!» — Ирена поднесла руку к виску. «Создатель!» «Вам плохо?» — не выдержал Жермон. «Вам не нужно?» «Нужно. Только это и нужно. Господин Свиньяк, прошу вас, продолжайте». «Да», — брат придвинулся к сестре, — «я присоединяюсь к просьбе Ирены. Постараюсь быть как можно более краток. Искаженный или неполный ритуал дает шанс поднятому освободиться от накинутой петли. Но я склонен искать причину не в ошибках Габриэлы, а в воле Юстиниана. Как бы то ни было, ваш брат вырвался и тут же угодил в новую ловушку. Аллаты называют ее «Вежита Осетивиш». Точного перевода я не знаю. Что-то связанное с темной водой и неизбежностью. Суть «Вежита Осетивиш» в том, что вставший холодный не может не забрать виновного перед ним особой виной горячего, то есть живого. В вашем случае таковой являлась Габриэла, поднявшая родного брата и пытавшаяся его подчинить. Вряд ли вернувшийся понимал причину своей власти над сестрой. Скорее всего, он считал ее своей убийцей. «Мне казалось...» — графиня смотрела на Свиньяка, но его ли она видела? «Выходцы знают, кто их убил». «Выходцы, сударыня, ошибаются так же, как и люди. Насколько я мог понять, неокончательная смерть дает некоторые мистические знания и прибавляет смутных, трудновыразимых ощущений. Но не делает яснее прошлое. Скорее, наоборот». «Уда шел за своим убийцей», — напомнил Валентин. «Гаганская магия спутала следы, но в главном выходец не ошибся. Его отравил господин Альдо. В истории суда свои нюансы. В черной Алэти помнят о господаре, который сперва помиловал мятежного витязя, а потом отправил на верную смерть. В золотую ночь витязь вернулся. Его, как и Борна, подняло чужое вероломство, а не заклятие на собачьей крови. Темная вода, Вежита Осетивиш, гонит вставшего к тому, кто виновен. Темная вода всегда находит дорогу. Исполнив предназначенное, вернувшийся обретает посмертие, которое может стать долгим и, как это ни дико звучит, счастливым. Такие выходцы способны радоваться. Случается, они находят и любовь. А небытие, полное небытие, их пугает. Второй раз выходцы умирают уже окончательно». «Не думала, что аллаты знают столько». «Не аллаты. Мне повезло встретить человека, способного запоминать рассказы вернувшихся. Становясь выходцами, остывая, как те говорят, люди не меняются. Валентин, с этим вы согласны?» «Безусловно». «То, что я теперь знаю о графине Борн, свидетельствует о ее исступленной ненависти к родной крови. Габриэла, стань она нечистью, не успокоилась бы, пока не уничтожила бы всю семью. У варваров, у суеверной деревенщины еще оставался шанс понять, кто пришел, и отбиться. Но вы были бы обречены, и Юстиниан это понял. Он оказался перед выбором продлить собственное бытие, забрав сестру, и тем самым дать ей шанс отомстить, или умереть вновь. Не мне судить, сколь велика была вероятность, что Габриэла сумеет вернуться, но ваш брат, похоже, в этом не сомневался. Ему достало силы воли и любви не потерять себя и обратиться к тому, кто мог понять и сделать, что нужно. К вам, Валентин. Вы поняли и сделали. Однако убийцу, я говорю об убийце Юстиниана, следует искать отнюдь не в Аспарде».